Он был так раздосадован, что, вернувшись во дворец, заявил: «Вперед я выпрошу, чтоб тех можно было высылать вон, кои начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности». Точно так же он раздражался, когда ему подносили чашечку кофе, до того, как Панин еще не попробовал и не одобрил вкус и температуру напитка. На следующий год, когда Порошин известил своего ученика о том, что поэт и ученый Ломоносов скончался, тот зло съязвил: «Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не делал». Никто даже и не пытался осмелиться оспорить категоричность суждений его высочества. Обычно, высказав свои замечания, ребенок вновь обретал свое естественное состояние. Когда же он развлекался своими деревянными солдатиками, или скрипкой, или игрушечным ружьем, его воспитатели никогда не решались оторвать его от этого занятия. Несколько месяцев спустя, когда Порошин позволил себе прочитать ему пятую оду Ломоносова, молодой Павел воскликнул: «Ужасть, как хорошо! Это наш Вольтер!» Эта резкая перемена взглядов, характерная для нестабильного темперамента Павла, очень беспокоило его окружение. Но, как история сложилась при российском дворе, почитание иерархов здесь всегда заглушало выражение истины. Из опасения за себя всегда замалчивалось то, что могло не понравиться. В августе 1765 года Павел, несмотря на то, что не умел еще танцевать, вышел и открыл бал с молодой и красивой Анной Воронцовой. Затем, разгорячившись и развеселившись, он вытанцовывает минуэт с Анной Шереметьевой и продолжает приглашать по очереди всех фрейлин императрицы. Никто и не посмел отказать ему пройти с ним под музыку. Позже он признается Порошину, что влюбился в одну из этих красоток, но не захотел назвать ее имени, чтобы не скомпрометировать девушку, и довольствовался лишь тем, что начертил пальцем инициалы своей избранницы на стекле, запотевшем от его дыхания. В пылу отваги он даже набрался смелости за обедом взять с вазы грушу и предложить ее своей соседке по столу. Последующие дни проходили в случайных встречах, развлечениях придворного общества и балах-маскарадах. Царевичу так понравилось в компании молодых девушек, что он начал становиться франтом. Порошин обратил особое внимание, что великий князь настойчиво просит во время своего утреннего туалета на каждой стороне класть по 7 букль, а прежде всего обыкновенно только по 1 букле. Тот же Порошин отмечает, что любовь творит чудеса с его подопечным, потому что чулки 2 или 3 раза ныне в день приказывает перевязывать, чтобы были глажи. От признания к признанию, доверительно сообщая о своих делах, Павел убеждал своего наставника, что влюбился навсегда. Он даже намекал, что речь идет о Вере Чеглаковой, и что во время полонеза прошептал ей на ушко: «Теперь, если б пристойно было, то я поцеловал бы вашу руку». Но, увы, сердце этой девушки было отдано другому. Когда же она призналась ему в этом, он был сильно уязвлен. Разве может он, наследник трона, иметь какого-то соперника? Он тут же потребовал у девушки назвать имя того, кто посмел стать предметом ее мечтаний. Но девушка отказалась раскрыть свою тайну, что только еще больше обозлило Павла, и его первое увлечение вскоре завершилось размолвкой. После этой легкой неудачи его обидчивость, тщеславие и недоверчивость еще более обострились, причиняя значительный ущерб его благоразумию.